Алло. Алло, да, мне Александр нужен. Алло. Алло. Слушаю вас. О, мне нужен Александр. Александра нет. Что вы хотели? Ой, это из газеты беспокоит. А как я могу с ним связаться, скажите, пожалуйста? У него есть мобильник, все, кому нужно, все связываются с ним по мобильнику. Так, а мне мобильный вы сказать не можете, естественно. Естественно, я не скажу, я не знаю, кто вы сказала, что так в такое, в среди ночи кто так звонит. Ой, просто довольно срочно у нас здесь сюжет мы делаем по поводу последних событий. Я понимаю, что, но вы вообще-то вот когда звоните, вы же звоните на квартиру, да. На время-то смотрите. Да. И вы после этого хотите, чтобы я вам дала его мобильник. Так, а вы, как я понимаю, мама его, да? Да, я мама его. О, я понял. Ну, а вы вообще в курсе, да, что произошло, что вытворяет Александр? А что он такое вытворяет-то? Ну, вот последнее, что он вытворил, он избил женщину, которая протестовала там против чего-то и так далее. Он избил женщину, которая хотела войти в храм и отплясать около алтаря? Нет, вы что? Там был какой-то мирный пикет, он бежал, избил ни в чем не повинную гражданку Российской Федерации. То есть вы считаете это нормально? Я не думаю, что он избил ни в чем не повинную. Он не такой. Ну как? Есть же видеоматериалы, которые это подтверждают. Он не так воспитан, чтобы сбить ни в чем не повинную. Ну, видимо, вы плохо воспитали Александра, потому что есть видео. Ну, наверное, плохо воспитала. Ага, вот так вот, значит. Тех, кого я видела по сюжету, пляшут у алтаря, наверное, воспитывали хорошие. Ну, те, кто пляшут у алтаря, сейчас сидят за решеткой, а он бил мирных, совершенно других, не имеющих к этому отношения людей. Причем женщину. То есть я вы, не как думаю, мать, допускаете... Пил. Ну, есть нет, видео, я еще не раз допускаю повторяю. Избиения невиновных. Хорошо, но вот есть видео, на котором Александр избивает невинную, ни в чем не повинную девушку. Ну, я, конечно, понимаю, что вы как мать всячески можете защищать его, но ведь видео – это железный факт. Я надеюсь, вы это осознаете, даже будучи матерью. Вы что, хотите со мной что-нибудь поспорить или что-нибудь написать обо мне? Нет, зачем? Я вам честно скажу, на тех, кто танцует у алтаря, у меня у самой рука не дрогнет. Угу. Отлупить. А невинных, он не так воспитан, чтобы убить невинных. Я вас понял. Хорошо, все-таки один вопрос у меня есть к вам. Что вы думаете насчет того, что все-таки государство и церковь, по крайней мере, пока еще, отдельно, то есть они сепарированы, так прописано в Конституции и вообще, как бы, это общепринятый факт, что церковь и государство – это разные вещи. Но вот в данной ситуации эти два раздельных понятия пересекаются. Некие гражданские действия и действия церкви. Я не хочу судить об этом вопросе, это они не судите, не решают. Историки к единому мнению не придут никак, и ученые, политики. Вы хотите у меня единое мнение добиться? А мне лично ваше мнение интересно, а не единое, правильное и так далее. Лично ваше мнение. Вот я гражданин, но я не христианин, мне на религию глубоко наплевать. Почему я должен подчиняться законам религии каких-то людей, которые верят там в прибитого мужика к деревяшке и так далее? Ведь это глупо. Что вы говорите? Ну, я же не навязываю вам, например, веру в Аллаха. Предположим, если бы я был мусульманином, да? Если у вас есть какая-то вера. А я вот христианка. Я лояльно отношусь ко всем религиям. У каждого свое понимание религии. Да, но избивать девушек – это нифига не лояльно. Я вам еще раз говорю, он не так воспитан, чтобы избить невинную девушку. Есть видеофайл, на котором он избивает невинную девушку, который подтверждает. Я еще раз говорю об этом. А вот у вас вот совести хватает звонить старому человеку в такое время. Еще начинает задавать вопросы и спорить. Еще завтра напишите где-нибудь. Вы знаете, вы, конечно, извините, что я столь поздно позвонил, но так или иначе, в некоторой мере воспитание, которое конкретно вы ему дали, и вы ему навязали, скорее всего, христианство, да, как я понимаю, извините, и привело к тому, что... Навязывать никто никому не будет. Я не сторонник навязывания религии. Но Александр, разбивая людей, которые протестуют против вот того, что происходит, навязывает свою позицию. Физическим воздействием. Он бьет людей, которые против. То есть они его не бьют, если, они никого не бьют. Если на него не кинулись, он никогда не кинется. Вы видео смотрели, скажите мне? Извините. Не смотрели, наверное. Да? Извините, во сколько видео было? Во сколько конкретно был видео? У меня не столько времени, чтобы сидеть около телевизора целый день. Вчера еще было видео. У меня нет столько времени. Это вчера произошло. Очень жаль, чтобы вчера мне не позвонили, чтобы я его посмотрел. Угу. А в это время, как я понимаю, навряд ли что-то показывает. Я вас понял, но мобилочку вы мне его не подскажете, да? Конечно, нет. И вообще, вот да, немножечко я подумала о том, звонить ли в это время на квартиру кому-то. Или нет. Я вас понял. Ну что ж, желаю вам успехов. Я надеюсь, что... Да, именно. Я вам желаю успехов, всего доброго, всего хорошего. Да, до свидания. Дай Бог, чтобы вы разобрались совсем. Да. Слава сатане. Да. До свидания. Всего доброго.